еще один из наших рухнул под пулями, которые градом сыпались на нас из соседнего с кирпичным деревянного дома. Рено смачно выругался и крикнул: «Толстяк, выкури их оттуда!» Толстяк поплевал на бомбу, забежал за машину и взмахнул рукой. Нас словно сдуло с тротуара, а через мгновение охваченный пламенем деревянный дом осел на наших глазах. «Бомба еще есть?» — спросил Рено. «Все мы испытывали странное чувство от того, что в нас никто не стреляет. Последняя осталась», — ответил толстяк, взяв в руки бомбу. Языки пламени лизали окна верхнего этажа. Рено взглянул на кирпичный дом, взял у толстяка бомбу и сказал: «Назад! Они сейчас выйдут!» Мы отошли назад. Изнутри раздался голос: «Рено! Что надо?» — крикнул Рено, предусмотрительно зайдя за машину. «Сдаемся!» — пробасил голос. «Мы выходим! Не стреляйте!» «Кто это мы?» — спросил Рено. «Это я, Пит!» — послышался низкий голос. «Нас осталось четверо!» «Ты выходишь первым!» — приказал ему Рено. «За тобой по одному остальные!» «С интервалом в полминуты! Всем руки за голову! Выходите!» Вскоре в проеме, изуродованной взрывом двери, появились поднятые руки и лысая голова Пита Финика. В свете полыхающегося над соседним домом пожара видно было, что лицо у него в крови, а одежда изорвана в клочья. С минуту бутлегер постоял на пороге, а потом стал медленно спускаться по ступенькам на тротуар. Рено обозвал его паршивым подонком и 4 раза выстрелил ему в лицо и в живот. Пит упал. За моей спиной раздался смех. Рено швырнул в дверь последнюю оставшуюся бомбу. Мы кинулись в машину. За руль сел Рено, но мотор не работал, и туда попали пули. Мы вылезли, и Рено стал громко сигналить. К нам подъехала та машина, что остановилась в начале улицы. Я огляделся. От пожара было светло, как днем. В окнах домов кое-где виднелись лица, но на улице, кроме нас, не было ни души. Издали послышался перезвон колокольчиков приближающихся пожарных машин. Приехавший за нами автомобиль и так был набит до отказа. Мы набились в него, как сельди в бочку, а те, кто не поместился, повисли на подножках. Проехав по ногам мертвого Хэнка Омары, мы направились домой. Первую треть пути мы проехали без комфорта, но и без приключений. В дальнейшем же приключений, в отличие от комфорта, прибавилось. Из боковой улицы выехал лимузин, двинулся нам навстречу, а затем повернулся боком, остановился и обстрелял нас. Еще одна машина выехала из-за лимузина и направилась прямо на нас. И опять град пуль. Мы дрались, как львы, но, к сожалению, нас в машине было слишком много. Трудно стрелять, когда один человек сидит у тебя на коленях, другой повис на плече, а третий палит из пистолета в дюйме от твоего уха. Правда, первая наша машина, та, что заехала за кирпичный дом, вскоре подоспела нам на помощь. Но и противник получил подкрепление, причем сразу в виде 2 автомобилей. По всей вероятности, налет людей Сиплова на тюрьму уже кончился, и армия Пита, посланная на подмогу полиции, повернула на нас. Нам пришлось туго. Опустив раскаленный ствол и наклонившись к Рено, я прокричал ему в ухо: «Дело дрянь, в машине нас слишком много. Давайте вылезем и будем отстреливаться с улицы». Рено мое предложение понравилось, и он скомандовал: «Все лишние из машины! Вести огонь с тротуара!» Я выскочил первым, украдкой поглядывая на темный переулок. Толстяк двинулся следом. Нырнув в переулок, я повернулся к нему и прорычал: «Чего ты за мной вязался? Места, что ли, мало? Вон лестница в подвал! Отличное местечко!» Он с готовностью двинулся к подвалу и был тут же убит наповал. Я осмотрелся. Проулок, куда я зашел, оказался всего 20 футов в длину и упирался в высокий деревянный забор с запертыми воротами. Подставив мусорное ведро, я забрался на ворота и очутился в саду,